После Иссы мы толковали о Мунтазаре, этом соответственном понятии индусскому Калки-аватару и Майтрейи буддистов. Наш неожиданный друг вошел в полный энтузиазм. На его губах имя Майтрейи звучало с тем же уважением, как и имя Мунтазара. Будущее единения мира, будущие радости взаимного понимания звучали в его надеждах. Пройдя 4 снеговых перевала, уже в пустынном Нагорье, мы опять увидели картину будущего. В долине, окруженной высокими острыми скалами, сошлись и остановились на ночь 3 каравана. При закате я заметил необычную группу. На высоком камне была помещена многоцветная тибетская картина. Перед нею сидела тесная группа людей в глубоком почтительном молчании. Лама в красных одеждах и в желтой шапке с палкою в руке что-то указывал зрителям на картине и ритмично сказывал объяснение. Подойдя, мы увидели знакомую нам танку Шамбалы. Лама пел о бесчисленных сокровищах владыки Шамбалы, о его чудесном перстне, обладающем великими силами. Далее, указывая на битву Ригденджапо, лама говорил, как без милости погибнут все злые существа перед мощью справедливого владыки. Горят костры, эти светляки пустыни. Опять сгрудились у огня разноплеменники, все 10 пальцев в восхищении подняты высоко. Может быть, говорится, как благословенный Ригденджапо является, чтобы отдать приказ своим вестникам. Вот на черной скале Ладака появляется могущественный владыка. Ото всех сторон стремятся к нему вестники-всадники, чтобы в глубоком почтении принять приказ, а затем понестись по всему миру, неся заветы великой мудрости. В Ладаке впервые мы встретились с замечательным обычаем лам. В ненастную погоду они всходят на вершины и с молитвами разбрасывают маленькие изображения коней в помощь страждущим путникам. Вспомнилось сказание Северной Двины, где Прокопий Праведный за неведомых плавающих молился, сидя на высоком берегу мощной реки. Знаки человеколюбия. Спускаясь с гор к пескам Такламакана, встречая только мусульман, сартов или китайцев, видя лишь мечети и китайские храмы Хотана, вы не можете ожидать что-либо о Шамбале. Но именно здесь мы встретились с еще одним ценным указанием. Вокруг Хотана имеется много развалин старых буддийских храмов и ступ. Одна из этих древних ступ окружена сказанием. Указывается, что при наступлении времени Шамбалы от этой ступы будет излучаться таинственный свет. Указывается, что этот свет уже был виден. Много калмыков из Карашара приходит оказать почтение этому месту. Также указывается, что через эти именно места сам Будда проходил во время пути своего к Алтаю. Во время наших стоянок в Яркенде, Кашгаре и Кучаре мы слышали такие сказания. В Кашгаре жил святой человек. На заре он слышал, когда поют петухи в далекой священной стране за 6 месяцев пути отсюда. Между Маралбаши и Кучарами наш конюх Сулейман, указывая на гору к юго-востоку, говорил: «Вон за той горой живут святые люди. Ушли они от мира, чтобы спасать людей мудростью. Многие ходили в их страну, но мало кто дошел. Знают, что надо идти за эту гору, а как зайдут за нее, так и потеряют дорогу». Вы легко можете понять, что эти сказания имеют в виду то же самое место Шамбалы. Даже географическое направление, даваемое при этих рассказах, относится к местонахождению средоточия всех народов. После мусульманских городов в пустых пещерных храмах существующий теперь буддизм показался в области Карашахра. Карашахр является не только средоточием карашахрских калмыков, но и последним упомянутым историографами местопребыванием чаши Будды. Чаша благословенного была перенесена сюда из Пешавара и затем исчезла. Чаша будет снова найдена при наступлении времени Шамбалы. Пурушайура или Пешавар некогда был городом чаши Будды. Принесенная туда после смерти учителя чаша в течение долгого времени была предметом преклонения. Во времена китайского путешественника Фаасиена, около 400 года нашей эры, чаша еще находилась в Пешаваре, в нарочно для нее выстроенном монастыре. Она представляла разноцветный сосуд с преобладающим черным цветом, причем были очень заметны линии краев четырех чаш, вошедших в состав ее.